Глава 15. Мы следовали по залам, которые мне были до боли знакомы. Прежде я шла здесь со Страунгом на тот ужин, когда мной заинтересовался Лацис. Видимо, с того самого момента у меня не было шанса уберечься от повелителя. Впрочем, пока что он не посягал на мою честь открыто. И если я выйду замуж за Колина, может, Лацис оставит меня в покое? Маловероятно, но шанс есть. Мы вошли в трапезный зал. За год здесь ничего не изменилось. Те же столы, те же стулья с высокими спинками и подлокотниками. Даже посуда, наверное, та же. Только место у нас было другое, и сопровождал меня теперь другой мужчина. Тот называл меня своей пленницей, а в итоге сам стал пленником нашей любви. Этот же называет невестой, но не тронул ни мою душу, ни тело, хоть после погрома в спальне весь замок считает иначе. Мы сели на предложенные нам места. Все вокруг шептались и поглядывали на нас. Было очень стыдно, но это просто надо было пережить. Пошепчутся, да перестанут. Мало ли у кого какой конфуз может случиться. Хотя, надо полагать, первое место за мной. Мы ждали повелителя. Его место пустовало. Тут дверь позади центрального стола открылась, и церемониймейстер объявил. «Властитель неба и земли! Покоритель воды и огня! Величайший правитель мира и повелитель драконов! Сиятельный Лацис и его брат Ластран!» Все встали, почтительно склонив головы. В зал вошел вначале Лацис, а потом Ластран. Я мельком глянула на Лациса и тут же уставилась на Ластрана. Он восхищал меня всем. Манерой двигаться, держаться, говорить. Все было прекрасно в этом мужчине. Хоть голоса его я не слышала, но была уверена, что он столь же красив, как его обладатель. Братья заняли свои места. Лацис в центре стола, а Ластран по правую от него руку. Лацис сделал жест, позволяющий всем сесть и начать трапезу. Загромыхали стулья, зашуршали платья, зазвенела посуда. Обед начался. Аппетита не было, но Колин настоятельно подсовывал мне на тарелку то одно блюдо, то другое и тихонечко заставлял съесть. Где-то уговорами, что если не буду есть, то ослабну, а ведь мне нужно много сил, чтобы этой ночью еще раз превратить спальню в хлам, а где-то угрозами, что он разлюбит меня и женится на той страшненькой леди с бородавкой на носу, что сидит напротив нас. Я порой давилась от смеха, а порой едой, когда он невзначай засовывал мне в рот ложку с вкусностями. Тут я поймала на себе гнетущий взгляд. Взяв паузу в еде, замерла, стараясь понять, не почудилось ли мне. Не выдавая себя, осмотрелась одними глазами из-под опущенных ресниц. Я заметила на себе много любопытных взглядов, но поняла, что не эти взгляды заставили меня шарить по толпе. Когда я дошла до центрального стола, то чуть не подавилась. Оба брата смотрели на меня тяжело и пристально, отчего мне стало не по себе. Зачем им так изучать меня? Впрочем, любопытство Лациса мне и так известно. Но Ластран казался более скромным. Так зачем откровенно смотрит на меня? Или думает, что я его не вижу? Я подняла голову, перестав скрывать свой взгляд, и нахально посмотрела прямо ему в глаза. Но он не отвел взгляд. Ластран смотрел на меня так, будто упрекал в чем-то. Поняла, что до него дошли сплетни. Видимо, думал, что я порядочная леди. А выходит, что в первую же ночь переспала и с женихом, и с его братом. Осуждает. Ластран странно действовал на меня. Словно он что-то значил для меня, хоть это было не так. Но при этом меня неотвратимо влекло к нему против моей силы. Я выдержала его взгляд. Даже зареклась не отводить глаз первой. Но чем больше я смотрела на него, тем больше понимала, что этот взгляд пленяет меня. Да что со мной такое? Не выспалась? Или совсем от горя свихнулась? Тряхнув головой, отвернулась. Что-то случилось? Колин был тут как тут. Надеюсь, что нет. Неуверенно протянула я. Краем глаза заметила, что Лацис и Ластран что-то обсуждают. Лацис, походу, затеял веселую авантюру, а Ластран возражал. Но разве существует та сила, которая может помешать повелителю сделать то, что он хочет? Он встал, привлекая к себе внимание. Все оторвались от еды. Ластран попробовал усадить брата на место, но тот уже раздухарился. «У меня прекрасная новость!» Все зааплодировали и, еще даже не узнав, что за новость, принялись ее обсуждать, хотя еще было неясно, что нужно обсуждать. Но на то они и дворцовые сплетни, чтобы опережать события. «Объявляю, что завтра состоится свадьба лорда Колина и леди Лины!» Все зашлись овациями, а я закашлялась, подавившись глотком морса. Колин любезно ткнул меня в спину, заставив раздышаться, и прошептал: «Изобрази счастье, дорогая». Мне пришлось растянуть губы в улыбке. «Но мы не планировали так скоро», — попробовала отсрочить важную веху своей жизни. «А я запланировал на завтра», — капризно сообщил Ласос с нескрываемым удовольствием, что нарушил мои планы. «А то если вы будете тянуть со свадьбой, то она может совпасть с рождением первенца». Зал взорвался хохотом. Я покраснела так, что слилась со своим платьем, как хамелеон. Колин сжал мою руку в знак поддержки, но не возразил повелителю. Да и стоило ли? Если тот что-то втемяшил себе в голову, то выбить невозможно. А после сегодняшней бурной ночи пересудов столько, что свадьба — единственное, что перебьет ту новость своей важностью. Я еле досидела за обедом. Несколько раз словила на себе изучающий взгляд Ластрана, но больше не рискнула бросить ему вызов и посмотреть в упор. Я была уверена. Ластран думал, что я порядочная леди, а оказалась вертихвосткой.